полночь. Вот он, небольшой, отгороженный сад замка Фонтенбло, сад испытаний. Испытуемый, говорит со своей совестью. Никто не смеет тревожить его, но издали за ним следят королевы и министры из окон, а любопытные также из-под тишка подглядывают сквозь шпалеры. Все дни, что Берон находится в пути, Генрих мысленно сопровождает его. Порой он советует ему повернуть назад, бежать, чаще же просит его признаться, упасть к нему на грудь. 13 июня ранним утром в этом саду Генрих решает, маршал не приедет. И тоже он повторяет своим людям, которые стоят наготове, отцепив шпалеры. Берон горяч. Он намерен заколоть своего врага. Ронни, он поклялся в этом. Но стань он даже убийцей короля, ему все равно терять нечего. Генрих успокаивает остальных на этот счет. Впервые он без страха ждет ножа. Неужто жажда жизни пропала у меня? Была очень сильна. Берон, его дорогу сюда, его дорогу в смерть, такую трудную и долгую, я совершаю вместе с ним. Но и радостными путями мы прежде скакали бок о бок по этому королевству. Генрих подразумевал больше отца, чем сына, смешивая их, по примеру, народа. Неужто мне суждено разойтись и разлучиться с самыми близкими людьми? Раз они считают надежнее перебежать к моим побежденным врагам, значит, что-то неладно со мной. Лишь тот, кто теряет себя, теряет и других, и никто бы не изменил мне, если бы я сам себе не изменил. Он углубился в себя. Он мучительно искал причин измены. Увы, они ничего не объясняют. Яли спустил с небес на землю, осененные благодатью величия. Ведь я и сам не верил в такое чудо. Каждый мой день отнюдь не светлый праздник. Я не был тираном, которого они могли бы ненавидеть и чтить. Напрасный труд. У одних отбирать лишь избыток вместо сразу всего, а других насыщать лишь по воскресеньям. Кого я исцелил от глупости? Кого от безумия? Кто на это не способен, того не считают освободителем. Мой обычай привел к тому, что последнее покушение на мою жизнь мне пришлось замять и утаить. Берон, избавь меня от бесчестия. Оно было бы слишком громогласно. Оно отчаянно вопиет с твоего эшафота. Снаружи произошло замешательство. Генрих решил было, что наступает страшный час. Оказалось, что это лишь неизвестный горожанин, который рвался к королю с таким пылом, таким отчаянием, что его, наконец, допустили в беседку. Он упал на колени, умоляя короля пощадить жизнь его племянника, которого суд приговорил к смерти. Король сам подписал приговор. Он знал все обстоятельства дела, они не допускали помилования. Он бледнел, пока длились стенания на земле у его ног. Какой-то несчастный юноша взойдет на плаху, а ты, король, втайне борешься с изменником, что он пощадил тебя. Человеку на земле он сказал: «Вы исполняете свой родственный долг. Я поступаю, как должно королю». С этой минуты его колебания относительно Берона кончились. Тот явился, когда его и ожидали, ни в чем не изменившись, что тоже можно было предвидеть. Снаружи наблюдали, как они вдвоем шагают по аллее, король молча и твердо, маршал в ярости и гневе за несправедливые подозрения, а больше от того, что он обезоружен. Он то с размаху ударял себя в неповинную грудь, то обвинял вероломного Ронни, который предал его. — А я разве предавал вас? — спросил Генрих. На это закоренелый лжец не нашел ответа. Тогда король обнял его, широким жестом показал, что они одни, и он может довериться ему. — Я-то! — крикнул Берон. Это был крик мрачного безумия. Они показались из-за шпалер. Один был весел, второй же задыхался от нестерпимых оскорблений. За столом в присутствии всего двора Берон сидел напротив короля, и речь шла лишь об осажденном Остенде. Генрих сказал: Его брат, король Испании, вместе с испанскими министрами, должен дрожать, как бы он не покарал своих изменников. Тогда война во Фландрии была бы проиграна для Испании. Берон поглощал кушанье и не сдавался, как нелегко было разгадать его. — Посмей только, — говорило его погровевшее лицо, — ты уже не король своих дворян. Теперь созывай простой народ, но еще неизвестно, пожелает ли он умирать за тебя, как некогда умирали мы. После обеда Генрих повел несчастного в тот же сад. Как будто не все еще было потеряно. Он спорил о человеческой душе, но она уже отмерла. — Господин маршал, опомнитесь, ведь это вы, а перед вами ваш король Генрих. Вы не найдете никого другого, кто бы так любил вас, какие бы улики ни имело против вас Савойя, каков бы ни был данный вам от Испании завет молчания, забудьте их, и я все забуду после первого же свободного слова. Свободен Берон уже не был. В Лионе, при всей своей ярости и гордыне, он еще мог быть свободен. Здесь он идет навстречу своей судьбе. Хоть и не верит в нее, он оцепенел. Он поражен немотой и обращен уже к лобному месту. Генрих отсчитывал по четверти часа. Он дал себе срок до 4/4, потом прибавил 5-ю. Внезапно он оборвал на полуслове, опустил руку и торопливо зашагал к дому. Он заперся с Рани и королевой. Министр во имя безопасности государства требовал выдачи повинной головы, однако он мог не тратить слов. Королева была еще настойчивее. Ее супруг думает пощадить изменника. Его дело, если он хочет лишиться престола. Мария Медичи на это не согласна. Она знает, что король на случай своей смерти некогда поставил того же Берона охранять свою любовницу, ее незаконного отпрыска. Мария не должна платиться за то, что он ошибся в выборе доверенного лица. Ее сын, дофин, вырастет под регентством матери. Регентство. Слово высказано. Мария знает его на любом языке. Между тем, в самых важных для нее вопросах она изъясняется по-французски, тягостно для слуха, но метко. Генрих понимает, что временем, когда его не будет, уже распорядились и рассчитывают на это время, но пока он жив. Умереть немедля должен друг его юности. Спутник его возвышения, его истекшего века — это тягостно слышать, независимо от французского выговора чужестранки. То, о чем ему напоминают, — это естественный порядок, и закон природы все равно его пробирает озноб. Обстоятельства меняются слишком быстро для того чувствительного возраста, в который он вступает, осиротеть. Последних послать на смерть, прежде чем он уйдет за ними, и без отсрочки. Оставим чужестранку. Господин Дерони, сир, так как у маршала Берона не осталось сомнений насчет ваших планов, он может бежать, его надо заключить под стражу. Подождем до полуночи, — решил Генрих. Вечером играли в карты. Наконец общество разошлось, Берон без приглашения остался с королем. Генрих видел, что он не помышляет о бегстве. Если дух его не омрачен окончательно, в этот час он, несомненно, прояснится. У короля сердце забилось надеждой. Он еще раз воззвал к старой дружбе. Увы, в ответ он увидел сухие глаза и рот с печатью молчания. И пробила полночь. Генрих отвернулся, медленно направился в свой кабинет, помешкал, прежде чем закрыть дверь. После мучительной минутной паузы вновь растворил ее. Берон стоял на месте, скованный своим безумием. — Бог с вами, барон Берон! — Генрих назвал его старым именем, тем, которое он носил в течение 20 лет их совместных опасностей и ран. Только слушать было некому. «Вы поняли, что я сказал?» «Нет. Тут же, при выходе, маршал Берон был арестован, нагло сделал вид, что принимает это за скверную шутку, и продолжал играть роль оклеветанной невинности в Бастилии, где некий монах снова приказал ему молчать, а затем и на суде, невзирая на уличающие его документы, за собственноручной его подписью он никак не ожидал их увидеть, и тем не менее яростно отрекался от них. Он рассчитывал, что нажим со стороны заговорщиков и чужеземных держав вынудит короля отпустить его. Его партия сильна и смела, судьи побоятся осудить Бирона из-за ее мести. Среди судей тоже имеются приверженцы прежней лиги, и лига ожила теперь, словно еретик никогда не побеждал ее, словно владычество этого короля и не бывало. Дороги стали снова ненадежны. 600 родственников обвиняемого прибыли из Гаскони, вооруженные шайки учиняли нападение. Свидетель, предъявивший письменные улики, был убит среди Парижа, невзирая на охрану, а убийцам его помогли скрыться. Королю Генриху потребовалось все его великое мужество. Большее мужество для того, чтобы осудить изменника, чем встретить врага, если бы тот вступил в пределы его королевства. Враг страшнее всего, пока он издалека, золотом, печатным словом, распрями среди партий внутри страны, вносит в нее смуту и подготовляет себе почву. Генриху пришлось все это пережить. Все дела его, умиротворение и благосостояние его королевства — не избавили его от необходимости покинуть свою столицу и выжидать за ее стенами, держа ногу в стремени. Не изменник, а король спасся бегством. Своего министра Сюли он настойчиво предостерегал от заговорщиков. Стоит им поймать его, как он своей головой будет отвечать за Бирона. Рони, должно быть, принял меры. И, надо думать, по-своему рассчитал, что одно только неправое дело опирается на преступление, они же не имеют корней. Взросло, укоренилось по-настоящему лишь величие, лишь власть, то и другое добросовестно выхожено, и лучший слуга печется о них. В кругозор министра включено многое, но королевство как таковое ему не принадлежит. Для него величие — это величие его государя, сам он на худой конец может попасть в руки врага. Генрих один постиг тогда, держа ногу в стремени, всю непрочность своего достояния в целом, всю бренность своей собственной жизни, пока ему удается сохранить ее, а дальше рассчитывают одни глупцы. То, что он пережил в эти дни, были бесконечные 12 ударов в полночь. Там, за стенами города, он принял родственников арестованного, говорил с ними мягко и сочувственно, как уполномоченные правосудия и государственной необходимости, против которых он бессилен. Отказал им, не подав виду, чего опасался и чего мог ожидать на самом деле насильственного освобождения пленника и открытого возмущения столицы. Умы были достаточно подготовлены. Бирон хороший католик, зато он и страдает. По рукам ходило трогательное письмо, Бирон никогда не писал его, но высказывал в нем все, что могло возбудить ненависть к королю. Хороший католик в своей темнице не помнил даже толком «Отче наш» и предпочитал заниматься астрологией, ибо страстно хотел жить, в чем и был обнадежен. Король слаб, страх сломит его, а судьи дрожат уже сейчас. Однако у Генриха в судах были не только люди, которые отговаривались насморком или уклонялись под любым другим предлогом, из больших вельмож одного ранга с Бироном вообще никто не соглашался быть ему судьей, оставались старые законоведы короля Генриха, некогда не пребывали в Туре, потому что Париж принадлежал еще лиге, некогда на тюремной соломе, некогда в нищете, они-то покинули теперь мягкие постели, удобные жилища. Перед лицом опасности они вновь стали прежними. Они вооружились мужеством. Они боролись. Если королевству суждено погибнуть, то в первую голову погибнут они, но эти гуманисты спасали его, нападая. они брали пример с короля. Он же не поддавался никаким искушениям, его приказ был следовать правосудию. Надо сказать, что многие стремились помочь ему. Как часто Рони под сильным военным конвоем выезжал к нему. Старая Елизавета, его друг, писала ему, дабы внушить этому королю свою непреклонную волю. Она знает, что ее брату, королю Франции, неприятно видеть из окон своего дворца черепа, когда к тому же он в прошедшие времена целовал плоть, облекавшую их. Она все это знает, ибо она близка к концу и возьмет с собою в могилу свой век, заранее возьмет с собой немногих живых избранников, которые творили великое, подобно ей. Зато Берон, человек полнокровный, нуждался в кровопускании, но о смерти не помышлял отдаленно. Своим сторожам и всем посетителям, которым был открыт доступ в его камеру, он изображал презренные заседания суда, корча рожи и рыча. Зубоскальство и уверенность в победе лишили его узды. До последнего дня он считал, что на его стороне то и другое — власть и право. Власть, потому что пока он неистовствует здесь, взаперти, от нерастраченных сил, заговорщики там, за стенами, непременно достигнут своей цели, а испанские солдаты спешат сюда, чтобы вызволить его. А право было на его стороне по трем причинам. Во-первых, измена — законное право сильнейшего, от кого он считал себя. Во-вторых, король все простил ему в Лионе, за исключением того, в чем он не желал сознаться. Ну, да это увертки, не могут же они повлиять на решение судей. В-третьих, это самое главное, для всех богатых и сильных мира существует непреложный закон и нравственное право защищать свое богатство, то богатство, которое дало им великую власть, они же при первой же угрозе должны пускать в ход против государства и нации, так гласил закон, таково было их нравственное право, и на крайний случай их закон гласил: «Призови в страну врага, чтобы он спасал твое владение». Враг обычно печется отнюдь не об этом, но богатые хотят в это верить. Со своей верой и совестью они в ладу, а потому могут говорить напоследок, как изменник Берон: «Взгляните, господа, перед вами человек, которого король посылает на смерть за то, что он хороший католик». Он не твердо знал «Отче наш», зато питал веру в богатство и с ней сошел в могилу, предварительно подняв большой шум. Палача он задушил бы, если бы не считал его обманщиком, чтобы ему, человеку в рассвете сил, король осмелился прислать палача. Король Генрих, несомненно, рассчитал, какой дорогой ценой заплатит он за эту казнь, но первый же успех оправдал ее. Заговор распался, заговорщики боялись вздохнуть, смерть одного лишь Берона устранила угрозу мятежа и войны, призрак Лиги развеялся так же мгновенно, как и возник. При возвращении в свою столицу король был встречен восторженными кликами народных толп, которые были единодушны с ним. «Он наш отец, он дал нам мир, жизнь, право на счастье, слава, слава!» С этим, впрочем, быстро освоится, и забудут это скорее, чем вновь наполнится казна королевства, и ремесла достигнут прежнего размаха. У побежденных память не так коротка. Они заказывают бесчетные мессы за упокой души их мученика, погибшего на эшафоте. С течением лет за этим заговором следуют многие другие. Их пресекают. Рони на чеку. Король больше ни разу не усомнится в своем советнике, он у него один. И все же оба они прегрешили против богатства, против власти богатства. Последнее слово казненного было: «За то, что я хороший католик». Этого достаточно, чтобы присудить короля к насильственной смерти, если она и раньше не была для него предрешена. Отныне он будет шагать по своему королевству до первого зова, плодотворнейшее исправление. Но за правителем следуют шаги, он чует их, ничего не слыша. Кто оглянется, не увидит никого. Остается жить нынешним днем, который всегда достаточно светел, пока бьется сердце. Однажды, когда он проезжал многолюдной улицей де ля Феррони, впереди него очутились незнакомые носилки. Кони не могли миновать их, пришлось остановиться. Случилось это возле дома со сводчатым подвалом, над ним вывеска «Увенчанное сердце» пронзено стрелой. Король наклонился. Ему непременно хотелось заглянуть в те носилки, но они исчезли в толпе. Никто не мог понять, почему король, хотя ему расчистили дорогу, в раздумье не двигается с места. У него тогда вошла в привычку поговорка «Верно, как измена Берона». Вскоре после казни изменника он посетил в арсенале своего министра и обратился к нему. «Господин маркиз де Сюлли, за то, что верный слуга поблагодарил его все лишь как за должное, он ожидал возведения в герцоги и перы». Это были титулы изменника, доставшиеся ему не по заслугам, а из-за любви короля. К лучшему своему слуге Генрих питал не любовь, а почтение, слишком непреложное, чтобы без ропота терпеть его. Дабы Сюлли мог полностью проявить себя и стать великим министром, Габриэле Дестре пришлось умереть. Умирает Берон, и Сюлли становится маркизом. Он станет и герцогом, и для этого многим еще придется погибнуть. Нелегко терпеть безупречного человека, который избавляет нас от всех, кого мы любим. Огромный стол министра был завален бумагами. Вот он сидит над своими расчетами, благодаря которым процветает королевство. Король повернулся к своим спутникам. — Столько сидеть! Хотели бы вы быть на его месте, я бы не выдержал. Заглянув в одну стопку бумаг, Генрих умолк. Он увидел, что это были записи о нем самом. Рони хранил лишь те воспоминания, которые были связаны с ним самим. Как и следовало ожидать, большая часть записей посвящалась процветанию королевства, королевское хозяйство, были озаглавлены они. Министр, в действительности, все писавший сам, якобы беседовал в этих дневниках со своими секретарями, на их обязанности было напоминать ему всякий раз об его деяниях, трудах и заслугах, словно он и без того не знал о них. «Гордыня», — сказал Генрих про себя. «Как может человек писать дневники, ведь каждая жизнь полна позора?» И тут же, помимо его воли, глаза его увлажнились, он отослал всех остальных. Оставшись наедине с Рони, он обнял его и промолвил: «Отныне я люблю вас одного».